Глава 15. До утра ворочаюсь в постели, а встав, первым делом записываюсь на прием к гинекологу. И не к тому, к которому ходила с 16 лет, к другому. Всю дорогу до PR-престиж в голову лезут мысли о вчерашней встрече с матерью и словах Миши. Что он скрывает? Или кого? Вспоминаю Кристинины рассказы про Жанну Будуч, бывшую жену Миши. Где она сейчас? Чем занимается? Может, мне стоит с ней поговорить? Виски раскалываются. Захожу в офис и сразу же перестаю о чем-либо размышлять. Марта и Олеся встречают меня радостными улыбками. «Доброе утро, Марин!» — интересуется Марта. «Как дела?» — подхватывает Олеся. Их улыбки ярче солнца. Я тут же согреваюсь с мороза. «Все хорошо!» «Ты же сейчас на учебе? Зачем приехала?» Марта перекладывает стопку папок с одного края стола на другой край. «Просто не могу сидеть дома», — пожимаю плечами. «И у вас наверняка тут завал». Олеся протяжно выдыхает. «Ой, сплошные дела!» «Значит, моя помощь не помешает. Занятия у меня начнутся после обеда. Времени вагон». Я прохожу к своему рабочему месту, сняв по пути пальто и шарф. «Ты как-то иначе выглядишь?» Марта сощуривается и прикладывает палец к острому подбородку. «Согласна». Леся плюхается в кресло и подкатывается к столу. «Ладно вам. Обычно я выгляжу». Оглядываю помещение. В аквариуме никого. «А где начальство?» «Крис на встрече с заказчиком, а Витя всегда в разъездах. Это с твоим появлением он стал в офис забегать. Раньше раз в месяц можно было увидеть». Надеюсь, Леся шутит. Не могу же я быть причиной визитов Вити. Глупость. Он счастливо женат и любит свою красавицу жену. Любовь. А что же тогда было в тот раз в его кабинете? Он так навис надо мной, так смотрел. Я не могла не почувствовать его влечение и тягу ко мне. Нет, ерунда. Просто он действительно погряз в бизнесе, вот и все. Повесив верхнюю одежду на вешалку-стойку, я сажусь в кресло и включаю компьютер. До половины двенадцатого исследую социальные сети, а потом повторяю вводную лекцию. Мало ли, вдруг сегодня какая-то проверочная работа будет. И не ошибаюсь. Когда приезжаю в центр подготовки кадров, то узнаю, что будет небольшой тест. Я быстро с ним справляюсь и в числе первых покидаю аудиторию. На улице сыплет снег. Пушистый-пушистый. Я ловлю эти белые лопухи и с улыбкой наблюдаю, как скоротечно они тают на ладони. С человеком так же. Любое тепло растопит самое ледяное сердце. Только мое теперь вряд ли что спасет от холода. Я пересекаю дорогу по пешеходному переходу и иду в метро. В подземке связь иногда не ловит, поэтому я решаю заглянуть в телефон до того, как спущусь под землю. В экране светится напоминание о походе к врачу. Специально поставила, чтобы не забыть. И что? Благополучно забыла. В этом вся я. «Ай!» — айкаю я, когда меня чуть не сносит парень с огромным рюкзаком. Он оборачивается на мой крик и взглядом говорит, дескать, нечего стоять, где попало. Еще и подмигивает вдобавок. Идиот. Спускаюсь по лестнице, сунув телефон в карман, и минуты три жду прибытия поезда. Это недолго по меркам мегаполиса. Уже в вагоне мне звонит Кристина. Для нее, похоже, не существует перебоев мобильных сигналов. «Привет!» — я обвиваю рукой поручень. «Привет! Жаль, что мы разминулись и не выпили кофе вместе». «Да!» — я киваю, жаль. «Может, встретимся? У меня свободный вечер». «Давай, приезжай ко мне домой». Кристина не только скрасит мое одиночество, но еще и избавит от мыслей, что под моими окнами кто-то отирается и следит за мной. Кстати, те фотографии, которые я сделала недавно, я переслала Мише ночью. Он пообещал показать их своему другу из органов. Со своего телефона все снимки я удалила. Они мне ни к чему больше. «Без проблем. Во сколько быть и что купить?» «8. Ничего не нужно покупать. У меня полно еды». И это чистая правда. Последнее время я плохо ем. Практически по зернышку в день питаюсь. «Ладно, я что-нибудь придумаю. Пока». «Пока». Завершив разговор, смотрю на ряд сидений напротив. Дерзкий парень, подмигнувший мне, листает книжку. «Хм, он не похож на того, кто вымер несколько десятков лет назад. И меня это настораживает. Я кое-как сохраняю спокойствие до своей станции. Кое-как. Мне всюду мерещатся преследователи и опасные уроды. Всему виной мать, черт бы ее побрал. Даже в толпе, в городе, который никогда не спит, я чувствую себя чересчур уязвимой. Внезапно вспоминаю о предложении Миши вернуться в дом. Заманчиво. Очень. Но у меня есть мозг. Вчера он прогнал мою мать, А сегодня они могут зажигать в постели и смеяться надо мной. Я схожу с ума. Открываю дверь частной клиники и вхожу в светлый холл с большой стойкой регистратуры и кожаными диванчиками у стен. Девушка-администратор заученно улыбается. «Здравствуйте, вы записаны?» «Да». Достаю телефон и показываю что-то вроде талона. «Отлично. Можете оставить одежду в раздевалке и пройти прямо по коридору в кабинет 125». «Спасибо». Я делаю, как велено. У кабинета на меня накатывает объяснимая паника. С 16 лет я думаю, что материнство мне не светит, что тот безжалостный аборт все отбирает у меня. «Лаверина, проходите, доктор вас ждет». Медсестра зовет солдатским тоном. Я встаю и, крепко сжав ремешок сумки, вхожу в кабинет. Все как обычно. Стол, шкаф, гинекологическое кресло, голубая ширма и кушетка. «Здравствуйте», — робко начинаю я. «Не бойтесь, я не кусаюсь». Врач показывает мне на стул. «Присаживайтесь». «Спасибо». Усевшись, долго не могу произнести ни слова. «Что вас беспокоит?» Вызывающие доверие глаза темноволосой женщины устремляются будто бы сквозь меня. «Я думаю, я... В общем, мне нужно знать, беременна ли я или нет». «Марина, рассматривает титульный лист моей пока еще тонкой карточки. «Леонидовна, для начала сдадим кровь на анализ и посмотрим вас по УЗИ. Хорошо?» «Конечно. Простите, я просто очень сильно волнуюсь». Я сжимаю кулачки. «А вы не волнуйтесь. Сейчас Леночка отведет вас в процедурный кабинет, где вы сдадите кровь, а затем в кабинет УЗИ. Леночка?» «Идемте». Суровая Леночка шагает на выход. Я за ней. Спустя 10 минут я устраиваюсь на холодной кушетке, а доктор наносит гель на мой оголенный живот и сверхчувствительный датчик. После сдачи крови голова немного кружится, но со мной так всегда. Я не переношу больницы и процедуры, которые в них проводят. «Посмотрим». Датчик под управлением врача рисует плавные круги и линии вокруг пупка и ниже. Я задерживаю дыхание. Если срок маленький, можно же ничего не увидеть. А если большой? «Как интересно». Врач чуть вдавливает датчик мне в живот. «Уважаемая Марина Леонидовна, у вас